но еще никогда не участвовал в допросе в качестве допрашиваемого. А иначе это и назвать было нельзя. Мягкий, дружеский, но все же допрос. Нет, лично я ее не знал. Марк Бро открыл рот, собираясь задать еще вопрос, но передумал. Несколько секунд он пристально смотрел на Гамаша. «Ты говоришь, лично не знал. Но откуда ты все же знал? Она что, известная личность?» Гамаш видел проницательный ум Бро, работает, слушает, анализирует. «Да, полагаю, ты ее тоже знал». И после небольшой паузы. «Она Констанс Уэлли, Марк». Он еще раз повторил имя. Если потребуется, он был готов рассказать коллеге, кто она, но хотел, чтобы Марк вспомнил сам. Он видел, как его приятель роется в памяти, точно так же, как Гамаш в магазине «Мирны». Наконец, глаза Марка Бро расширились. Он нашел в памяти имя Констанс Уэлли. Бро повернулся и посмотрел на дверь, потом поднялся и быстро пошел по коридору в спальню, где лежало тело. Гамаш не давал о себе знать, но Мирна и не рассчитывала, что он позвонит так скоро. «Отсутствие новостей уже повод для радости», — убеждала она себя. Повторяла эти слова раз за разом. Она позвонила Кларе и пригласила ее выпить. «Я хочу поделиться с тобой кое-чем», — сказала Мирна, когда они налили себе виски и расположились у камина на чердаке Мирны. «Чем же?» — спросила Клара, наклоняясь к подруге. Она знала, что Констанс исчезла, и, как и Мирна, беспокоилась. «Я о Констанс? Что?» Клара подготовилась к плохим новостям. «О том, кто она на самом деле. И кто?» — спросила Клара. Ее страх прошел, сменившись недоумением. «Она жила под именем Констанс Пино, но Пино — девичья фамилия ее матери. Ее настоящая фамилия — Уэлли, Констанс Уэлли». «Как?» «Констанс Уэлли», — Мирна посмотрела на подругу. Теперь, после того, как она видела реакцию Гамаша, такая пауза была ей понятна. Люди задавали себе два вопроса. Кто такая Констанс Уэлли и почему Мирна делает из этого такую историю? Клара нахмурилась, села поглубже в кресло и закинула ногу на ногу. Пригубила виски и уставилась вдаль. А потом вздрогнула, ее осенило. Марк Бро вернулся в гостиную, на этот раз неспешным шагом. «Я сказал остальным!» — голос его прозвучал почти мечтательно. «Мы обыскали ее спальню. Знаешь, Арман, если бы ты не сказал, кто она, то мы бы и не узнали, по крайней мере, пока не пропустили бы ее через систему». Бро оглядел маленькую гостиную. «Здесь ничто не говорит о ее принадлежности к семье Уэлли, ни здесь, ни в спальне. Где-то, наверное, есть документы, фотографии, но пока ничего». Они вместе осмотрели гостиную. Тут были фарфоровые фигурки, книги, компакт-диски, кроссворды, потертые коробочки с головоломками, свидетельство нынешней жизни, но не прошлой. «Она последняя?» — спросил Бро. Гамаш кивнул. «Думаю, да». В гостиную заглянул коронер и сообщил, что они собираются уезжать и забирают тело, и не хотят ли офицеры посмотреть последний раз. Бро повернулся к Гамашеву, и тот кивнул. Они вдвоем прошли по узкому коридору в спальню в задней части дома. Там команда криминалистов собирала вещдоки. Когда появился Гамаш, они перестали работать и уставились на него. Изабель Лакост, которая просто наблюдала за их действиями, заметила, как распахнулись их глаза, когда они узнали Гамаша. Старший инспектор Гамаш из квебекской полиции. Большинство квебекских копов мечтали работать с ним, за исключением тех, кто теперь работал в отделе старшего инспектора. Лакост обошла вокруг ленты, отгораживающей тело мадам Уэлли, и присоединилась к двум старшим инспекторам у дверей. В маленькой комнате вдруг стало очень тесно. В спальне, как и в гостиной, обнаружилось немало личных штрихов, включая чемодан, открытый и упакованный, на аккуратно застеленной кровати. Но, как и в гостиной, здесь не оказалось ни одной фотографии. «Позвольте», — спросил Гамаш у одного из криминалистов, и тот кивнул в ответ. Старший инспектор опустился на колени рядом с телом Констанс. На ней был халат, застегнутый на все пуговицы, под ним фланелевая ночная рубашка. Очевидно, ее убили, когда она собирала вещи вечером накануне отъезда в Три Сосны. Гамаш прикоснулся к ее холодной руке, заглянув в глаза. Они были широко раскрыты, смотрели. Очень голубые, очень мертвые, неудивленные, не страдающие, не испуганные. Пустые. Словно из нее просто ушла жизнь, как заряд из аккумулятора. Сцена могла бы показаться мирной, если бы не кровь под ее головой и не разбитая лампа, основание которой покрыто кровью. «Похоже на непреднамеренное», — сказала одна из криминалистов. «Тот, кто это сделал, пришел без оружия. Лампа стояла здесь». Она показала на прикроватный столик. Гамаш кивнул. Однако это не значит, что убийство было непреднамеренным. Это значит лишь, что убийца знал, где взять орудие. Старший инспектор снова посмотрел на женщину, лежащую у его ног, и спросил себя, знал ли убийца, кем она была. «Ты уверена?» — спросила Клара. — Абсолютно, — ответила мирно, сдерживая улыбку. — Почему ты нам не сказала? Констанс не хотел, чтобы кто-то знал. Она очень замкнута. — Я думала, они все мертвы, — тихо произнесла Клара. — Надеюсь, что нет. — Откровенно говоря, худшее время и придумать трудно, — сказал Марк Бро, когда они собрались покинуть дом Уэлли. «Каждое Рождество мужья убивает жен, работники своих нанимателей, кто-то совершает самоубийство, а сегодня вот такое. Большая часть моих людей ушла на праздники». Гамаш кивнул. «Я через неделю улетаю в Париж. Рейн-Мари уже там». «А я в пятницу еду в наше шале в Сент-Агате». Бро, оценивающе, взглянул на коллегу. Они вышли на тротуар, где начали собираться любопытствующие соседи. «Ну, в общем...» Марк Бро потер руки в перчатках, чтобы согреться. «Я знаю, Арман, у тебя много своих дел». Бро знал не только это. И не потому, что старший инспектор Гамаш сообщил ему. Об этом знали все старшие офицеры квебекской полиции и, вероятно, Канады. Отдел по расследованию убийств квебекской полиции реструктурируется. Гамаш, хотя публично и удостаивался высоких похвал, незаметно и профессионально оттеснялся на обочину. Это было унизительно. Но старший инспектор Гамаш продолжал вести себя так, будто ничего не замечал. «Я буду рад взять это дело». «Мерси!» — с явным облегчением сказал Бро. «Бон!» — старший инспектор подал знак Лакост. «Пора было уезжать. Если твои ребята смогут провести опрос и криминалистическую экспертизу, мы заберем дело утром». Они подошли к машине. Кое-кто из соседей пытался задавать вопросы. Старший инспектор Бро отвечал туманно, но уверенно. «Мы, конечно, не сможем замолчать ее смерть», — полголоса сказал он Гамашу. «Но мы не назовем ее настоящего имени. Если пресса будет спрашивать, она Констанс Пино», — Бро окинул взглядом обеспокоенные лица соседей. «Интересно, они знали, кто она?» «Сомневаюсь», — ответил Гамаш. «Вряд ли она им что-то рассказывала. Иначе не стала бы уничтожать все свидетельства того, кто она такая, включая и собственную фамилию». «Они могли догадаться», — возразил Бро. Но он так не думал. Кто бы мог догадаться, что их пожилая соседка когда-то была одной из самых больших знаменитостей не только Квебека или Канады, или даже Северной Америки, но и всего мира. Лакост завела двигатель и включила обогреватель, дабы разморозить лобовое стекло. Гамаш и Бро остановились возле машины. Марк Бро не спешил уходить. — Ну, говори уже, — сказал Гамаш. — Ты собираешься в отставку, Арман? — Я всего 2 минуты назад взял у тебя дело, а ты уже спрашиваешь меня об отставке, — рассмеялся Гамаш. Бро улыбнулся, не сводя глаз с коллеги. Гамаш глубоко вздохнул и подтянул перчатки. — А ты бы ушел? — спросил он наконец. — В моем-то возрасте. Пенсия мне обеспечена, да и тебе тоже. Если бы мои боссы возненавидели меня, я бы сразу ушел. — Если бы твои боссы возненавидели тебя, разве тебе не стало бы интересно, почему? За спиной Бро на другой стороне улицы Гамаш заметил снеговика, который воздевал руки, похожие на кости какого-то изуродованного существа, манил их к себе. «Уходи в отставку, Монами», — сказал Бро. «Поезжай в Париж, проведи там каникулы, а потом подай в отставку. Но сначала раскрой мне дело». Глава 6. «Куда?» — спросила Изабель Лакост. Гамаш посмотрел на часы на приборном щитке. 7:00. «Мне нужно домой забрать Анри, а потом на несколько минут в управление». Он мог бы попросить дочь Анми покормить и выгулить Анри, но у нее голова была занята другим. «А мадам Ландерс?» — спросила Лакост, поворачивая к дому шефа в утримоне. Гамаш тоже думал об этом. — Я поеду к ней сегодня и сообщу лично. — Я с вами, — вызвалась она. — Мерси, Изабель, но в этом нет необходимости. Я остановлюсь в гостинице у Габри. Старший инспектор Бро обещал прислать все документы. Пожалуйста, загрузи их завтра утром, а я разузнаю, что удастся в Трех Соснах. Долго они в доме Гамаша не задержались. Он лишь соврал нужные вещи для ночевки в Трех Соснах и взял Анри. Скомандовал большой немецкой овчарке запрыгнуть на заднее сиденье, и Анри, навострив уши, с удовольствием выполнил команду. Запрыгнул, а потом, опасаясь, что хозяин передумает, свернулся в такой плотный клубок, что и не распрясти. «Ты меня не видишь?» «Ты меня не видишь!» Но от возбуждения и после слишком быстрого приема пищи не сдержался на свой привычный манер. Старший инспектор и Изабель Лакост опустили окна, предпочтя мороз тому, что грозило растворить обивку заднего сиденья. «И часто он так?» — спросил Лакост. «Говорят, это знак любви», — ответил Гамаш, не глядя на нее. — Комплимент. Гамаш помолчал, повернув голову к окну. — Большой комплимент. Изабель Лакост улыбнулась. Она была привычна к подобным комплиментам от ее мужа, а теперь и от их маленького сына, и нередко спрашивала себя, почему Y-хромосома такая пахучая? У двери управления полицией Гамаш надел на Анри ошейник, и втроем они вошли в здание. «Подождите минутку!» — крикнул Олокос человеку, который входил в кабину лифта в конце коридора. Она быстро пошла туда, Гамаш и Анри последовали за ней, но Лакост неожиданно замедлила шаг и остановилась. Человек в лифте нажал кнопку, потом еще раз и еще. Лакост остановилась в футе от лифта, мысленно приказывая дверям побыстрее закрыться, чтобы они втроем поднялись чуть попозже. Но старший инспектор Гамаш не промедлил ни секунды. Вместе с Анри он прошел мимо Лакост в кабину, не обращая внимания на человека, который отчаянно давил на кнопку. Двери начали закрываться, но Гамаш придержал их рукой и посмотрел на Лакост. «Идешь?» Лакост шагнула внутрь, к карману Гамашу и Анри и Жану Ги-Бовуару. Гамаш приветствовал своего прежнего заместителя коротким кивком. Жан Ги-Бовуар не ответил на приветствие, он предпочел уставиться перед собой. Если, входя в кабину, Изабель Лакост не верила в такие вещи, как флюиды и эманации, то, выходя из нее, она не испытывала сомнения в их существовании. Инспектора Бовуара трясло. Он излучал сильнейшие эмоции. Но какие? Она следила за меняющимися цифрами. 2, 3, 4. И пыталась понять, какие волны испускает Жан Ги-Бовуар. Стыда? Смущение? Она знала, что на его месте определенно испытала бы и то, и другое, но она не была на его месте и подозревала, что чувство Бовуара низменнее, грубее, проще. Он излучал ярость. 6, 7. Лакост посмотрела на отражение Бовуара в помятой и поцарапанной двери. Она почти не видела Бовуара после того, как он перевелся в отдел старшего суперинтенданта Франкера. Изабель Лакост помнила своего наставника уступчивым, энергичным, временами не сдержанным, гибким рядом с более жесткой фигурой Гамаша, рациональным рядом с шефом, опирающимся на интуицию. Созерцательность Гамаша Бовуар дополнял действием. Бовуар любил листы и фломастеры. Гамаш любил мысли и идеи. Бовуар любил спрашивать, Гамаш любил слушать. И тем не менее между ними существовала какая-то связь, несмотря на разницу в возрасте. Они занимали естественное, словно определенное самой природой, место в жизни друг друга. И связь эта укрепилась еще больше, когда Бовуар влюбился в Анни, дочь шефа. Лакост немного удивилась, узнав о любви Бовуара. Анни Гамаш ничуть не походила на бывшую жену инспектора или на одну из красавиц, с которыми он встречался. Моде она предпочитала удобству. Она не была ни красавицей, ни уродиной, ни стройной, ни толстушкой. Анни Гамаш никогда не была самой привлекательной женщиной на вечеринке. Мужчины никогда не поворачивали голову ей вслед. Пока она не начинала смеяться и говорить. К изумлению Лакост, Жан Ги-Бовуар понял что-то об Анни, чего не могли понять другие. Он понял, как прекрасно, как привлекательно счастье. Анни Гамаш была счастлива, и Бовуар влюбился в нее. Изабель Лакост восхищалась им за это. Да что говорить, она многим восхищалась Бувари, но в первую очередь его одержимостью в работе и, безусловно, преданностью старшему инспектору Гамашу. Однако несколько месяцев назад от его преданности не осталось и следа. Хотя, если откровенно, трещинки в их отношениях появились еще раньше. Лакост перевела взгляд на отражение Гамаша. Старший инспектор казался расслабленным, свободно держал в руке поводок Анри. Она заметила шрам на его сидящем виске. Все изменилось с того самого дня. Этого не могло быть, не должно было быть. И Лакост понадобилось какое-то время, чтобы понять, насколько сильно все изменилось. Она стояла сейчас среди руин, развалин, и в основном среди руин Бовуара. Его чисто выбритое лицо приобрело землистый цвет, осунулось. Он выглядел гораздо старше своих 38 лет. Он казался не просто уставшим или даже изможденным, а опустошенным. И в этой пустоте он хранил последнее, что у него осталось. Свою ярость. 9, 10. Прежде у нее еще теплилась надежда, что шеф и инспектор Бувар просто изображают вражду, но теперь надежда исчезла. Тихой гавани не было, ни надежды, ни сомнений не осталось. Жан-Ги Бувар презирал Армана Гамаша. Без всякого притворства. Изабелла Лакост боялась даже представить, что могло бы случиться, не будь ее сейчас в лифте. 2 вооруженных человека, и у одного преимущество, если это можно так назвать, почти безграничной ярости. Вооруженный человек, которому нечего терять. Если Жан-Ги Бувар ненавидел Гамаша, то что чувствовал Гамаш? Она снова вгляделась в отражение шефа в поцарапанной и помятой двери лифта. Он казался абсолютно спокойным. Анри решил отпустить еще один мощный комплимент, если только такие вещи делаются по решению. Лакост поднесла руку к носу, сработал инстинкт самосохранения. Пес, не замечавший, как сгустилась атмосфера, крутил головой, позвякивая жетонами на ошейнике. Своими большими карими глазами он посмотрел на человека, стоящего рядом с ним. Не на того, кто держал поводок, на другого, знакомого человека. 14, 15. Лифт остановился, и двери открылись, пустив внутрь кислород. Изабель подумала, что ей, вероятно, придется сжечь свою одежду. Гамаш придержал дверь для Лакост, и она поспешила выйти, чтобы не чувствовать этой вони, лишь часть которой была на совести Анри. Но прежде чем Гамаш вышел, Анри повернулся к Бувару и лизнул его ладонь. Бувар отдернул руку, словно ее ошпарило кипятком. Немецкая овчарка последовала за хозяином из лифта. Двери за ними закрылись. Когда они втроем двинулись к стеклянным дверям, ведущим в отдел по расследованию убийств, Лакост обратил внимание, что правая рука, держащая поводок, слегка дрожит. Дрожь, хотя и незначительна, была все же заметна. И Лакост поняла, что Гамаш полностью контролирует Анри, за исключением его кишечника. Он мог бы натянуть поводок, чтобы пес и близко не подошел к Бавуару. Однако Гамаш поводка не натянул. Он позволил собаке лизнуть руку Жана Ги, допустил этот маленький поцелуй. Кабина лифта доехала до верхнего этажа управления, и двери открылись. В коридоре возле лифта стояли два человека. «Черт возьми, Бувар, что за вонь?» — поморщился один из них. «Я тут ни при чем». Бувар все еще чувствовал влажный и теплый язык Анри на своей руке. «Ну-ну», — сказал агент и переглянулся с коллегой. «Иди ты в жопу», — пробормотал Бувар, протискиваясь между ними. Старший инспектор Гамаш обвел взглядом свой отдел. Прежде агенты засиживались в этом помещении до ночи, а теперь не осталось никого. Ему бы хотелось, чтобы тишина свидетельствовала о раскрытии всех убийств, а еще лучше о том, что никаких убийств не произошло, ни в чьей душе не возникло черного желания забрать жизнь, чью-то жизнь, не свою, собственную. Как в случае с Констанс Уэлли, или с женщиной, чье тело нашли под мостом, или, как могло случиться, только что в лифте. Но Арман Гамаш оставался реалистом и знал, что длинный список убийств будет пополняться и дальше. Уменьшилась лишь его возможность раскрывать их. Старший суперинтендант Франкер не встал, не поднял взгляда. Он не замечал ни Бовуара, ни других, рассаживавшихся в его большом кабинете. Бовуар уже привык к этому. Старший суперинтендант Франкер был самым важным полицейским в Квебеке и всем своим видом демонстрировал это. Представительный, седоволосый, уверенный. Он излучал властность. С таким шутки плохи. Старший суперинтендант Франкер общался с премьером, обедал с министром общественной безопасности. Он был на короткой ноге с кардиналом Квебека. В отличие от Гамаша, Франкер предоставлял своим агентам свободу действия. Его не волновало, каким способом они добиваются результатов. «Просто сделайте это», — говорил он. Единственным законом, который тут действовал, был сам Франкер. Единственной линией, которую никто не смел пересекать, была линия, проведенная им вокруг себя. Его власть была абсолютной и непререкаемой. Работать с Гамашем всегда было слишком сложно. Столько серых зон, вечные разговоры о том, что правильно, а что нет, словно ответ не очевиден. Работать со старшим суперинтендантом Франкером было легко и приятно. Добропорядочные граждане могут чувствовать себя в безопасности, преступники нет. Франкер доверял своим людям, пусть сами решают, кто есть кто и что с ними делать. А если случались ошибки, его люди блюли интересы друг друга, защищали друг друга, покровительствовали друг другу, в отличие от Гамаша. Бувар потер руки, пытаясь стереть след собачьего языка, подействовавший на него, как удар хлыста. Он думал о том, какие слова должен был и мог сказать своему прежнему шефу, но не сказал. «Бросай свои дела и отправляйся домой», — сказал Гамаш, стоя у двери кабинета. «Вы уверены, что не хотите, чтобы я поехала с вами?» «Уверен. Как я уже говорил, я, вероятно, там останусь. Спасибо, Изабель». При взгляде на нее он почти всегда вспоминал тот мгновенный образ. Образ Лакос, склонившийся над ним, взывающий к нему, и ощущение ее рук, обхвативших его голову, когда он лежал на бетонном полу. Тот страшный груз на груди и шум в голове, и два слова, которые необходимо произнести, всего два. И он смотрит на Лакост, отчаянно желая, чтобы она его поняла. «Рейн, Мари» — это все, что оставалось сказать. Поначалу, когда он пришел в себя и вспомнил лицо Изабель, так близко склоненное к его лицу, его смутила собственная уязвимость. Работа Гамаша заключалась в том, чтобы вести их, чтобы защищать их, и он потерпел неудачу. И вместо этого пришлось спасать его самого. Но теперь, когда он посмотрел на Изабель, и перед ним мелькнул тот образ, он понял, что они навечно спаяны тем мгновением. Он чувствовал огромную любовь к ней и благодарность за то, что оставалась с ним и слышала произнесенные слабым шепотом слова. Она была тем сосудом, в который он поместил свои последние мысли. Рейн Мари. Арман Гамаш никогда не забудет того громадного облегчения, которое он испытал, осознав, что она услышала его. И теперь он может умереть. Но он, конечно, не умер. В немалой степени благодаря Изабель Лакост. Однако в тот день погибло столько его агентов, включая и Жана Гибовуара. На ту фабрику вошел самоуверенный, дерзкий умник, а вышел кто-то другой. «Езжай домой, Изабель», — повторил Гамаш. Суперинтендант продолжал читать какой-то документ, медленно переворачивая страницы. Бувар понял, что это отчет о рейде, в котором он участвовал несколькими днями ранее. «Я вижу, что не все вещдоки дошли до хранилища», — медленно произнес Франкер своим низким спокойным голосом. Он посмотрел в расширившиеся глаза Бавуара. «Похоже, какие-то наркотики пропали». Мысли Бавуара заметались, а суперинтендант тем временем вернулся к отчету. «Но я не думаю, что такая мелочь повлияет на дело», — сказал, наконец, Франкер, поворачиваясь к Мартену Тисье. «Удалите это из отчета», — он подвинул бумагу своему заместителю. «Да, сэр. Через полчаса я обедаю с кардиналом. Его очень беспокоит случай насилия со стороны байкерских банд. Что мне ему сказать?» «Большое несчастье, что та девочка погибла!» — вздохнул Тисье. Франкер впился взглядом в Тисье. «Не думаю, что стоит говорить ему об этом, верно?» Бувар знал, о чем идет речь. Весь Квебек знал. Семилетняя девочка погибла вместе с несколькими членами банды «Ангелы Ада» при взрыве бомбы в машине. Все газеты и телевизионные каналы сообщали о трагедии. «До недавнего времени нам прекрасно удавалось сливать информацию соперничающим бандам, а они уж там разбирались друг с другом», — сказал Тисье. Бувар начал по достоинству оценивать красоту такой стратегии, хотя поначалу и был потрясен. «Пусть преступники убивают друг друга. Квебекской полиции оставалось лишь немного корректировать их действия. Вбросить чуток информации там, чуток здесь, потом отойти в сторону, а остальные проблемы решали сами соперничающие банды. Легко, безопасно и, самое главное, эффективно. Правда, иногда под удар попадали гражданские. Но полиция намекала прессе, что убитая или убитая, возможно, не такая уж и невинная овечка, как заявляет семья. И это действовало, пока не погибла маленькая девочка. «Что вы собираетесь с этим делать?» — спросил Франкер. «Как-то прореагировать необходимо. Разгромить одно из их убежищ. Поскольку бомбу, которая убила девочку, подложила группа рок-машин, нужно спланировать рейд на их лежбище». Жан Гибовар опустил голову и стал изучать ковер, затем свои руки. «Не я, Не я, только не я опять. Подробности меня не интересуют. Франкер встал, и все остальные тоже поднялись. Просто сделайте это, и чем скорее, тем лучше. Ну, сэр, сказал Тисье и последовал за ним к двери. Бувар проводил их взглядом и выдохнул. Он в безопасности. У лифта старший суперинтендант протянул Тисье маленький пузырек. «Мне кажется, наш последний рекрут немного нервничает, а?» Франкер вложил пузырек в руку Тисье. «Назначь на рейд Бувара!» Он вошел в кабину лифта. Бувар сидел за своим столом, тупо уставившись в монитор компьютера. Он пытался выбросить из головы эту встречу. Не с Франкером, а с Гамашем. Он специально планировал свои дни, делал все возможное, чтобы не сталкиваться с Гамашем. И несколько месяцев это работало, но сегодня произошел сбой. Все его тело стонало от боли, кроме маленького места на руке. Место, которое все еще ощущало влагу и тепло, как он не старался стереть их. Бувар почувствовал чье-то присутствие рядом и повернул голову. «Хорошая новость», — сказал инспектор Тисье. «Ты произвел впечатление на Франкора. Он хочет, чтобы ты участвовал в рейде». У Бувара скрутило живот. Он уже принял две таблетки оксикодона, но теперь боль вернулась. Тисье, наклонившись над столом, поставил пузырек рядом с рукой Бувара. «Нам всем время от времени требуется небольшая помощь!» Он постучал по крышке пузырька и, понизив голос, добавил. «Прими штучку. Ничего страшного. Слабенький релаксант. Мы все принимаем. Тебе станет лучше!» Бувар уставился на пузырек. В голове у него прозвенел предупреждающий звоночек, но он был слишком тихим и, к тому же, явно запоздал. Глава 7. Арман Гамаш выключил свет, потом они с Анри прошли по коридору к лифту. Но поехали не вниз, а вверх. Правда, не на самый верх, а на предпоследний этаж. Гамаш взглянул на часы, 9:30. Идеально. Минуту спустя он постучал в дверь и вошел, не дожидаясь ответа. «Бон», — сказала суперинтендант Брюнель, — «вовремя». Миниатюрная Тереза Брюнель, как всегда опрятная и ухоженная, поднялась и показала на стол рядом с ее мужем, Жеромом, который при виде Гамаша тоже встал. Они обменялись рукопожатием и сели. Тереза Брюнель уже перешагнула порог пенсионного возраста, установленного для квебекской полиции. Но ни у кого не хватало духа или чего-то еще, чтобы сказать ей об этом. Она поступила в полицию поздно. Ее первым наставником стал Гамаш, однако вскоре она обогнала его. Частично благодаря собственной трудоспособности, а частично, о чем знали все, из-за того, что его карьера наткнулась на стену, возведенную суперинтендантом Франкером. Они дружили со времен академии, где она была вдвое старше любого другого ученика, а он преподавал. Развивайся события естественным путем, он бы уже был суперинтендантом, а она старшим инспектором. Тереза Брюнель знала это. Знал и Жером, знал и Гамаш, но его это, казалось, не волновало. Они уселись на офисном диване и стульях, а Анри растянулся между Гамашем и Жеромом. Старший из них опустил руку и рассеянно погладил овчарку. Жером, которому давно перевалило за 70, стал почти круглым, как мяч, и будь он пониже ростом, Анри, вероятно, был бы не прочь его погонять. Несмотря на разницу в званиях, было ясно, что главный здесь Гамаш. Пусть эта встреча происходила и не в его кабинете. «Какие у вас новости?» — спросил он у Терезы. «Мы почти у цели, Арман, но есть одна проблема. Я несколько раз упирался в стены», — пояснил Жером. «Тот, кто это сделал, очень не глуп. Стоит мне высунуть голову из тумана, как я обнаруживаю, что оказался в тупике». Голос его звучал брюзгливо, однако нрав оставался веселым. Жером наклонился вперед и сцепил руки. Глаза его горели, он с трудом сдерживал улыбку. Он был вполне доволен собой. Доктор Брюнель подвязался следователем, но не в квебекской полиции. До ухода на пенсию он возглавлял службу скорой помощи в больнице Нотр-Дам в Монреале. Его работа состояла в быстром предоставлении медицинской помощи, сортировке поступающих больных и в диагностике, а потом в лечении. Выйдя на пенсию несколько лет назад, он всю свою энергию и опыт отдал решению всевозможных задач и разгадке шифров. Его жена и сам Гамаш не раз обращались к нему, когда следствию требовалась расшифровка кодов. Но дело было не только в том, что доктор на пенсии искал себе занятия. Жером Брюнель от рождения получил этот дар — умение раскрывать тайны. Его разум мгновенно видел и находил связи, на выявление которых у других людей могли уйти часы или дни, или целая вечность. Но любимой игрой доктора Брюнеля, его наркотиком, были компьютеры. Он заделался настоящим кибернаркоманом, и Гамаш принес ему кибергероин целой упаковкой. «Я никогда не видел столько уровней защиты», — сказал Жером. «Кто-то очень хотел запрятать это подальше». «Что именно?» — спросил Гамаш. «Вы просили нас узнать, кто выложил видео той операции на фабрике», — сказала суперинтендант Брюнель. «Операции, которой руководили вы с Хами». Гамаш кивнул. То видео снималось крохотными камерами, вмонтированными в шлемы агентов. Они зафиксировали все. «Разумеется, проводилось расследование», — продолжила суперинтендант Брюнель. «Отдел борьбы с киберпреступностью пришел к заключению, что какой-то хакер случайно нашел исходные файлы, смонтировал их и выложил в интернет». «Ерунда!» — фыркнул доктор Брюнель. «Хакер ни за что не смог бы найти эти файлы. Они слишком хорошо защищены». «И что же?» — спросил Гамаш у Жерома. «Кто это сделал?» Но они все знали, кто. Если не хакер-везунчик, то кто-то из полицейских, причем достаточно высокопоставленных, чтобы замести следы. Но доктор Брюнель обнаружил след и пошел по нему. Они все знали, что след-то ведет в кабинет над ними, на самый высокий уровень квебекской полиции. Однако Гамаш давно уже начал задавать себе другой вопрос. Не кто, а зачем? Он подозревал, что слитое видео — всего лишь побочные отходы жизнедеятельности гораздо более крупного существа. Они принимали дерьмо за истинную угрозу. Арман Гамаш оглядел друзей. Старший офицер полиции пенсионного возраста, Колобок-доктор и он сам. Оттесненный на обочину офицер полиции в летах. Всего трое. А то существо, которое они искали, казалось, увеличивалось в размерах каждый раз, когда им удавалось мельком увидеть его. Но Гамаш знал, что такой недостаток одновременно является и преимуществом, и втроих легко могли не замечать, игнорировать, в особенности те, кто считал себя невидимым и неуязвимым. «Мне кажется, мы уже у цели, Арман, но я продолжаю попадать в тупики», — сказал Жером. Он вдруг напустил на себя хитроватый вид. «Ну-ну, продолжайте». «Я не уверен, но мне кажется, что я засек наблюдателя». Гамаш не произнес ни слова. Он знал, что такое наблюдатель в житейском и компьютерном смыслах. Однако он ждал уточнения. «Если мне это действительно удалось, то должен сказать, что он очень коварен и опытен. Возможно, он уже некоторое время за мной наблюдает». Гамаш упер локти в колени, сцепил крупные пальцы, словно боевой корабль, идущий на таран. «Это франкер?» — спросил он. Пришло время называть имена. «Не он лично», — ответил Жером, — «но, вероятно, кто-то из служащих квебекской полиции. Я довольно давно занимаюсь такими проблемами, но еще не видел никого столь искусного. Стоит не остановиться и оглянуться, как он тут же исчезает». «А откуда вы вообще знаете о его существовании?» — спросил Гамаш. «Точно я не знаю, но есть ощущение, какие-то движения, перемещения». Брюнель замолчал, и Гамаш впервые увидел озабоченность на лице жизнерадостного доктора. Похоже, доктор Брюнель почувствовал, что, несмотря на все его мастерство, есть кто-то лучше его. Гамаш откинулся на спинку стула, словно кто-то прошел мимо и толкнул его. «Так что же мы обнаружили?» Не только они охотились за этим существом, но и оно само охотилось за ними. «Ваш наблюдатель знает, кто вы?» — спросил он у Жерома. «Не думаю». «Не думаете?» — спросил Гамаш. Голос его посуровил, глаза впились в собеседника. «Уверен». Жером отрицательно покачал головой. «Он не знает!» «Пока не знает». Слово «пока» осталось непроизнесенным, но подразумевалось «пока не знает». «Будьте осторожны, Жером», — сказал Гамаш, вставая и подхватывая поводок Анри. Он попрощался и ушел в ночь. Огни городов, городков и деревень исчезали в зеркале заднего вида по мере того, как он уезжал все дальше в леса. Еще немного, его окружила полная темнота, если не считать света фар на заснеженной дороге. Наконец, впереди показалось слабое мерцание. Гамаш знал источник этого света. Его машина поднялась на холм, и он увидел в долине три громадные сосны, подсвеченные зелеными, красными и желтыми лампочками, цветами Рождества. Их там были тысячи. Веселые огоньки висели на крылечках, на заборах, на каменном мосту. Когда машина спустилась с холма, сигнал на его телефоне пропал. Сюда не доходили ни телефонные вызовы, ни смски. Гамаш и Анри, дремавшие на заднем сиденье, словно исчезли с лица земли. Старший инспектор остановил машину перед магазином «Книги Мирны», старые и новые, и отметил, что свет наверху еще горит. Он так часто приезжал сюда на зов смерти. Но на сей раз он привез смерть с собой. Глава 8. Клара Морроу первая заметила появление машины. Они смирно и скромно пообедали подогретой тушенкой и салатом, Потом она пошла мыть посуду, но Мирна вскоре присоединилась к ней. «Ничего, я сама», — сказала Клара, выдавливая жидкость для мытья в горячую воду и разглядывая пену. Почему-то это всегда ее успокаивало. Клара чувствовала себя волшебницей, пеледедьмой или алхимиком. Возможно, не таким ценным, как те, что умеют превращать свинец в золото, но все же полезным. Клара Морроу не принадлежала к тем женщинам, которые любят заниматься домашним хозяйством. Она любила волшебство, превращение воды в пену, грязной посуды в чистую, чистого холста в произведение искусства. Она любила не столько изменения, сколько метаморфозы. «Ты садись», — сказала она, но мирно взяла кухонное полотенце и потянулась за теплой чистой тарелкой. «Мне так легче отвлечься». Они обе понимали, что вытирание посуды всего лишь хрупкий плотик в бурном море, но если такое занятие могло поддержать Мирну на плаву, то Клара не возражала. Они работали, находя успокоение в синхронности своих действий. Клара закончила мытье, спустила воду, протерла раковину и повернулась к мойке спиной. Эта комната не изменилась за все те годы, что мирно жила здесь, после того, как оставила психотерапевтическую практику в Монреале и затолкала в маленькую машину все свои утлые пожитки. Когда она приехала в Три Сосны, вид у нее был такой, будто она сбежала из цирка. Она вышла из машины. Большая чернокожая женщина, явно превосходящая размерами машину. Она заблудилась в проселочных дорогах и нашла неожиданную деревню, где остановилась, чтобы выпить кофе, съесть пирожное и воспользоваться туалетом. Просто остановка на пути в какое-то другое место, более волнующее, более многообещающее. Но Мирна Ландерс так никуда и не уехала. За кофе с молоком и печеньем в бистро она поняла, что именно такое место и искала. Мирна разгрузила машину, сняла в аренду пустое помещение рядом с бистро «Оливье» и открыла магазин по продаже старых и новых книг, а сама поселилась в комнате на чердаке. Так Клара и познакомилась с Мирной. Она зашла посмотреть, как там в новом книжном магазине, и услышала наверху стук швабры и брань. Она поднялась по лестнице в конце помещения и увидела на чердаке Мирну. Та подметала комнату и бронилась. В тот день они стали друзьями. Клара наблюдала за тем, как Мирна творит свое волшебство, превращая пустой склад в магазин. Пустое пространство в место для встреч, неиспользовавшийся чердак в дом, несчастливую жизнь привольно. В Трех Соснах царила стабильность, но жизнь там никогда не была тихой. Пока Клара обозревала комнату, отмечая рождественские огоньки за окном, ей показалось, что она увидела короткую световую вспышку, свет автомобильных фар. Потом она услышала звук двигателя и повернулась к Мирне, чьи уши тоже уловили урчащий звук. Обе они подумали об одном. Констанс. Клара попыталась подавить облегчение, понимая, что оно преждевременно, но радость переполняла ее, не слушая остерегающего голоса рассудка. Звякнул дверной колокольчик. Внизу раздались шаги. Они слышали, как человек, один человек, идет по магазину. Мирно схватила Клару за руку и крикнула: «Кто там?» После паузы они услышали знакомый голос. «Мирна!» Клара почувствовала, как похолодела рука Мирны. Это не Констанс, это посланник, почтальон, приехавший на велосипеде. Глава отдела по расследованию убийств квебекской полиции. Мирна держала кружку в обеих руках, но так и не сделала ни глотка. Цель состояла в том, чтобы греть руки, а не пить. Она смотрела в окошко плиты, на язычки пламени и пылающие угли. Их свет отражался на ее лице, придавая ему больше жизни, чем в нем было. Клара расположилась на диване, а Арман — в кресле напротив Мирны. Он тоже держал в своих больших руках крошку, но смотрел на Мирну, а не на огонь. Анри, обнюхав чердак, улегся на коврике перед камином. «Как вы думаете, она страдала?» — спросила Мирна, не сводя глаз с огня. — Нет. — И вы не знаете, кто это сделал? — Это. — Это. Мирна не находила в себе сил слух обозначить это. Когда Констанс так и не появилась после наступления темноты и даже не позвонила, Мирна подготовилась к худшему. К тому, что у Констанс случился инфаркт, инсульт, что она попала под машину. Ничего хуже ей в голову не приходило. Она и подумать не могла, что ее приятельница не просто простилась с жизнью, а что жизнь у нее отобрали. Гамаш выпрямился в кресле. «Мы пока не знаем, но непременно найдем преступника». «Сможете?» — спросила Клара, первый раз подавшая голос после того, как Гамаш сообщил им печальное известие. «Ведь она жила в Монреале, а город не в вашей юрисдикции». «Верно. Однако глава отдела по расследованию убийств монреальской полиции, мой друг, он передал дело мне». «Вы хорошо знали Констанс?» — спросил он Мирну. Мирна открыла рот, потом посмотрела на Клару. «Ой!» — встрепенулась Клара. «Ты хочешь, чтобы я ушла?» Немного помедлив, Мирна покачала головой. «Нет, извини, силы привычки. Никогда не говорить о клиентах». «Значит, она была вашим клиентом», — сказал Гамаш. Он не стал доставать блокнот, предпочел внимательно слушать. «Не просто приятельницей». «Сначала была клиентом, потом стала приятельницей». «Как вы познакомились?» «Она пришла ко мне на сеанс несколько лет назад». «А конкретнее?» — Мирно задумалась. 23 года назад. Ее саму удивила такая цифра. Я знала ее 23 года. Недоуменно проговорила Мирна, потом заставила себя вернуться к реальности. После того, как она перестала приходить ко мне на сеансы, связь между нами сохранилась. Мы порой обедали.